Глори, сюда!» – прохрипела я и заковыляла к изломанным скалам, которые могли предоставить нам укрытие. Если бы не мой питбак, я бы никогда не нашла это стойло. Вход в туннель, похожий на заброшенную шахту, был втиснут между двумя грудами камней. Два тяжелых ржавых рельса проходили под дверью. К счастью, она была не заперта, и, распахнув ее, я шагнула внутрь. Желая осветить туннель, я включила фонарь. Кости. Много костей. Очень много костей. Дважды я поскальзывалась, когда подо мной смещались кучи костей. Наконец, мы добрались до входного шлюза в стойло. Огромная цифра 90 в середине огромной зубчатой металлической громадины. Так, ага, и как мы это откроем? Глори проверила пульт управления рядом со шлюзом. Затем, перевернувшись на спину, принялась рыться в нижней части пульта. Она вытащила немного отходов электроники, клейкую ленту и спарк-батарею из сидельной сумки. С подключением всех проводов панель ожила и замигала подсветкой. «Ну, питание есть. Попробуй передать протоколы доступа от твоего стойла». Я нахмурилась и начала рыться в файлах, скачанных из офиса смотрительницы. Глори оставалось лишь выбрать нужный из списка. После передачи, цвет на панели управления сменился с красного на зеленый. Послышался громкий щелчок и потом ничего. Что ж, видимо, она отпирается в. Дверь медленно начала проваливаться вовнутрь. С оглушительным грохотом, от которого у меня зубы затрещали, тяжелая дверь упала. Внутри стойла была лишь темнота, тишина и кости. Опять куча костей. Воздух был настолько спертым, что невозможно было дышать, а хотя, возможно, это мне просто было плохо. Шаг за шагом мы с Глори шли в пустом пространстве. Причина падения шлюза оказалась проста: гидравлический механизм, что открывал и закрывал его, исчез. Это стойло было недостроенным. Когда мы вошли в атриум, я увидела, что основные части были на местах. Стены, пол, потолок, балконы, но все остальное отсутствовало. Однако были здесь и признаки того, что тут когда-то жили пони. На полу лежали две огромные кучи. Одна из одежды и отходов, а другая, какая неожиданность, из очередных костей. Почему они все пришли сюда, если стойло не было достроено? Прошептала Глори. Пегаска шла так близко ко мне, что наши плечи касались друг друга. Я и представить не мог. Постойте-ка, они просто не знали, что стойло не закончено. Никаких терминалов, никакой проводки, труб или оборудования. Отсутствуют водные и воздухоочистительные талисманы. Ничего кроме голого металла. Я видела лишь одну дверь, и она вела в офис смотрительницы. Мы направились вверх по лестнице к офисной двери. Убийца, сука, тварь и другие подобные эпитеты были нацарапаны на ее блестящей поверхности. Конечно же, она была заперта, а у меня не было заколки. Я посмотрела на Глори, вздохнула и прижала свой рог к замку. Оборот еще один. Слезы бежали по моему лицу, а затем я услышала щелчок. Ручка двери тут же отвалилась. Я лупила по двери, но от этого она отпираться не желала. Великолепно. И что дальше? Пробормотала я. Глори отступила на шаг и посмотрела поверх двери, на щель между опорами и бронированным потолком стойла. «Можешь меня подтолкнуть?» – спросила она с крепко прижатыми к бокам крыльями. Похоже, она была еще не вполне способна летать. Я помогла ей подпрыгнуть, и она нырнула в щель. Слабый металлический стук сопровождался шумом внутри офиса смотрительницы, а затем раздался щелчок, и дверь распахнулась. «Ух ты!» – я и подумать не могла, что это сработает. Промямлила я и вошла внутрь. Содержание офиса смотрительницы состояло из стола, стандартного набора костей, чемодана, нескольких пустых бутылок из-под спаркл-колы и обертки от пирожных фансибак. Пустые проемы для терминалов зияли в стенах. Тут даже окон не было. Я заметила, что на обертках с тыльной стороны было что-то написано. Я аккуратно их расправила и начала читать. День один, здравствуйте. Меня зовут Лютик. Недавно назначенная смотрительница стоила 90. Если кто-то это читает, то знайте, да, нас кинули. А Пресвятая Селестия, это полное кидалово. Из стоилтек мне сообщили, что настоящая смотрительница погибла при крушении небесного фургона. Мне также сказали, что стойло было полностью закончено, меблировано и готово к работе. Я даже собиралась провести осмотр и инспекцию на следующей неделе и проделать практические учения. Я получила служебную записку от президента стоилтек, в которой было сказано, что стойло 90 станет ареной какого-то технического эксперимента. Новейшие питбаки и терминалы на все случаи жизни. После мы пришли сюда, и ничего. Нам пришлось в копытную открыть, а затем закрыть входной шлюз. Замки, вероятно, единственная вещь, держащая его на месте, я так думаю. Нет электричества, воды, вентиляции. Агась, я уже писала, что нас поймали. День-два положение дел внизу становилось все хуже. Кто-то кричал, что собирается натянуть мою голову на кол. У каждого, кто пронес с собой еду и воду, быстро все отняли. Я стала свидетельницей настоящей драки за бутылки восхода Сарсапарилла и Спаркл-Колы. Богини, если бы они узнали, что я пронесла 12 пакетов с пайком и немного печенья. Я предполагаю, что радиационная защита стойла работает, потому что никто не умер пока. День 3 пока наступило. Радиационному заражению подверглись старые и больные. Сейчас пони внизу кричат, чтобы я спустилась и распечатала стойло, но я то знаю лучше. Как только я спущусь, она наверняка перережет мне горло. Нашла воду, если ее можно так назвать, которая стекала сюда, на нижние уровни стойла. Как бы я хотела, чтобы здесь было сухо. Я знаю, что нас ждет. День 5 мать умоляла меня выпустить ее с дочкой. Я сказала ей прямо, что нет разницы, умереть тут или снаружи. Она не обрадовалась. А Селестия, она была не в восторге от этого. Я продолжаю думать о всей той работе, которую я не закончила, как будто это имеет сейчас значение. К нам должен был приехать с визитом вице-президент Стойлтек, осматривающий новые технологии, которые должны были разрабатываться в наших лабораториях. Вероятно, их все отправили в 98, 99 и 101 стойла. Если их, конечно, также не кинули. День 7, думаю, четверть населения стойла уже мертва. Пони свалили в две отдельных кучи свои личные вещи и тела умерших. Плохо, что они не мыслят здраво. Если бы они нагромоздили трупы на этой стороне, то кому-нибудь предоставился бы шанс взобраться сюда наверх и убить меня. День 10 я подумываю о суициде. Это будет справедливо, да, не знаю, что пошло не так, как надо. Ошибка в системе связи, преднамеренная кидалово со стороны Стойлтек. Я думаю, что единственная причина, по которой я не сделаю этого, так это то, что я заслуживаю участи стать последней живой пони, и смотреть на все это, до самого конца. Я не знаю, виновата ли в этом или нет, просто чувствую себя причастной. Я работала в Стойлтек, в документах было сказано, что стойло 90 готово. Я совершила поездку в 89 на востоке отсюда. Что, легать, пошло не так, день 12. Пони, наконец, нашли решение. Как же долго до них доходило. Они начали есть мертвечину. А богини, этот запах, все здесь пахнет гнилью и разложением. Некоторые из них кидали части тела в мой офис, чтобы довести меня до ручки. Я бросаю их обратно. Нас поглотило безумие. Что-то щелкнуло внутри почти каждого. Как только мы начали медленно умирать с голоду, все наплевали на правила. Видимо, было недостаточно того, что мы голодали, некоторые из нас хотели убивать. День 15 – мое последнее фансибак пирожное, с банановым вкусом. Ненавижу бананы. Смешно, правда? Я думаю, это забавно. У выживших есть цель – убить меня, или изнасиловать меня и убить, я пока не знаю. Они часами воют о том, что будут делать со мною, когда доберутся сюда. Воздух становится все более спертым. Забавно. Мы можем задохнуться прежде, чем передохнем от голода. Разве это не прекрасно? Я перестала выбрасывать мертвечину, которую они до сих пор в меня кидают. Она мне еще пригодится. День 18 они начали жрать друг друга. Трупы портятся прежде, чем их съедают. В воздухе сплошной смрад. Каждый вздох на вкус словно дерьмо. Это долго не протянется. Спаркл-кола закончилась. Интересно, осталось ли что-то от Хуффа? То есть я слышала слова Эпплблум о том, что Хуфф был непоколебимой крепостью, которую ничто не могло сокрушить. Я надеюсь, что это правда. И надеюсь, что мы имеем хоть один город в запасе, как эдакая хрен вам этим зебринским выродкам. День 22 я наблюдала за смертельным поединком двух последних жителей стойла. Они больше не ели трупы. Я думаю, что они просто хотят покончить с этим. Когда битва закончилась, выживший лишь смотрел на меня, словно не знал, что теперь делать. Просто смотрел, час за часом. Наконец, он сказал: «Меня зовут Магди». И все. Он просто лег после этого и больше не встал. День 24 – конец. Мне конец. Стойло 90. Самое недолговечное стойло в Эквестри. Подумываю о том, чтобы покончить со всем этим, но я просто не заслуживаю быстрой смерти. Это Лютик, действующая смотрительница стойла 90, и это мои последние слова. «Гори в аду, стойл тёк, наши стойла отстой». «Нет, это еще не последние мои слова. Я хочу сказа». Я аккуратно сложила обертки и заткнула под костлявые копыта лютик. Я не могла представить. У тех пони больше не было выбора, жить или умереть, в отличие от тех, кто не смог попасть в стойло вовремя. Хотя нет, у них был выбор, как умереть. Священник пытался объяснить мне, что мы сами выбираем свой конец и что этот выбор является исключительно личным делом. Лютик решила отложить свою смерть и стать свидетельницей краха ее стойла. Глори странно посмотрела на меня. «Бликджик, как давно ты ела? Почему бы тебе не поесть и не отдохнуть?» — предложила я, улыбаясь. «Я возьму первую вахту. Если тот снайпер найдет нас, то его тут же найдет мой Илюэм». При виде ожогов на кобылке, улыбаться стало еще труднее. «Тебе нужно позаботиться о себе, Глори. Ты же не хочешь подцепить инфекцию вдобавок ко всему». Она обеспокоенно посмотрела на меня и прошлась по кучке одежды, принадлежавшей Лютик. «Скудная кровать, но лучшая в этом стойле. Разбуди меня часа через два, хорошо?» — тихо попросила Пегаска. «Конечно», — солгала я с легкой улыбкой. «Она заслужила долгий сон, а я еще не скоро засну. Не без помощи мощной дозы алкоголя». Глори лишь вяло посмотрела на меня. «Хорошо, но съешь что-нибудь, пожалуйста. Ты выглядишь ужасно». «Как скажешь, мамуля», — сказала я с сарказмом, но беспокойство в ее глазах не исчезло, как я надеялась. Она положила свою голову и через несколько минут задремала. Должно быть, она измучилась. Но мне было не намного лучше. Я присела рядом с Лютик. Время ползло очень медленно. У меня опять начались судороги. Мое сердце все еще быстро стучало, но хотя бы не так громко, чтобы было слышно. Спаркл колы было достаточно. Сейчас мне действительно не нужно больше, чем у меня есть. Сахар не давал спать, вода утоляла жажду, и я была в норме. Ну, почти. Я осмотрела комнату в поисках чего-то, что могло заставить перестать меня думать. Старая газета говорила о скандале в Министерстве мира. Наверняка эти строки кто-то читал, и кого-то они огорчали. Даже до сих пор расследование продолжалось. Мир разваливался на части с недостроенными стойлами, а они волновались о том, какая кобыла удостоится чести первой полететь на ракете. Неудивительно, что всех их сдуло ко всем чертям. «Ты выглядишь ужасно», — прохрипел старый конь около меня, тасуя карты между копытами. «Я и чувствую себя ужасно, так что все нормально», — тихо пробормотала я в ответ, несмотря на то, что рядом никого не было. «Да, я ужасная. Зачем ходить вокруг да около?» Я выглянула через окно в атриум и посмотрела на сваленные в кучу кости в дальнем углу комнаты. «Тебе нравится это делать? Дурной признак, разговаривать со своими галлюцинациями», — предупредил он меня. «Но мне нужно с кем-нибудь поговорить», — прошептала я в ответ. «Не я виноват в их смерти», — сказал он со вздохом. «Не я затеял войну пони с зебрами. Не из-за меня они посходили с ума. И не я заставил их взорвать мир ко всем чертям. Это все сделали вы сами. Вы создали меня. И теперь, почему-то, говорите, что это я виноват во всем. Я могу по копытам пересчитать пони, пытавшихся покончить со мной, а те, что лезли в драку, в итоге просто пролетали, да их немного было». Он прекратил тасовать колоду и посмотрел на меня из-под шляпы. «И к твоему сведению, это не я заставил тех ублюдков заклеймить ее, а тебя, врать подруге». Глори заснула, уткнувшись в свои копыта и мягко всхлипывая. Во сне она начала тихонько плакать. Пегаска вздрогнула, и я заставила себя подойти к ней. Так осторожно, как только могла, я попыталась обнять ее, стараясь не разбудить. К счастью, мои конечности послушали мой поврежденный мозг. «Нет», — тихо шептала она, — «мамочка, не надо, пожалуйста». Старый жеребец посмотрел на меня усталыми глазами, а тем временем Глори успокоилась. Ее дыхание замедлилось, и она расслабилась. Я мягко вздохнула, поглаживая ее гриву. «И этого я не делал», — сказал он. «Нет, но кто-то сделал», — прошептала я, — «и они за все заплатят». «То есть ты хочешь сказать, что нажала бы сейчас на ту кнопку? Черт, если бы ты сделала это там, в шахте, может, сейчас спала бы в приличной кровати». Он подошел ко мне и взял бутылку пива своим копытом. Как это у него получилось? Наверное, это тоже часть галлюцинации. Сделал глоток, смотря, как я отхожу от, теперь уже затихшей, Глори. «Ну так что, это оно? Ты убийца?» Он медленно помахал копытом перед собой. «Бликджик, палач пустоши». «Нет, я не палач», — сразу ответила я. «Ну, тогда я бы посоветовал тебе поскорее узнать, кто же ты, пока ты еще можешь сдерживаться», — сказал он, протянув мне пиво, пока в тебе еще есть что-то, что можно спасти. Во мне ничего не стоит спасения. Я просто должна позаботиться о ней и поговорить с П-21, пробормотала я, поднеся пустую бутылку Sparkle Колы ко рту. Я посмотрела на маленькую, мультяшную единорожку на этикетке и, мягко вздохнув, направилась к двери. Мне бы правда не помешало сейчас пиво. Я подошла к упавшей двери стойла. Может, я и была в разваливающемся теле, с мозгом, разговаривающим с галлюцинациями и с потерянным рассудком, но я не хотела провести всю ночь, вдыхая зловоние. Я посмотрела на останки тех, кто отчаянно пытался попасть внутрь, и тех, кто также отчаянно пытался выбраться, левитировала к себе маленького плюшевого единорога из стойла и поставила его к двери, возле себя. У меня был такой же, когда я была маленькой. Как и все в стойле 99, его передавали через поколения, только этот был фиолетовым, а мой был фиолетовый с белым. И все-таки, старый ублюдок был прав, во мне было много ненависти. Я хотела кого-то обвинить в этом. Мне нужен был кто-то, на кого можно направить всю свою ненависть, чтобы та не грызла меня изнутри. Кто-то, на кого можно указать копытом и сказать: «Вот он, вот тот мудак, который во всем виноват, разберитесь с ним, и все будет хорошо». Но тех пони, которые были в ответе за все это, уже давно не было. Я перевернулась на спину, чувствуя, как выпрямляется мой позвоночник, и застонала, обняв маленького плюшевого единорога. Мне 4 копыт хватит, чтобы пересчитать тех, благодаря кому я до сих пор не остановилась, пробормотала я, гадая, не пытается ли мой мозг дать мне подсказку. Одной из них точно была обитательница стойла. Эта кобыла всеми своими копытами билась, чтобы спасти пустошь. Она бы сейчас лежала и не хандрила. Уверена, она поднялась бы на копыта и пробила бы себе путь из этой неразберихи. Может, диджей Пон 3 тоже, только по-своему. Я слушала его передачу про радиацию и порчу. Я думала, что магическая аномалия – проблема Хуффингтона. Может, у него и не было дробовика, как у обитательницы стойла, но он хотя бы пытался помочь. Это заставило меня задуматься о крышечке и о том, что она сказала. Раньше я не думала об этом, учитывая, что я глупая пони, но, по-моему, она тоже пыталась покончить с пустошью. Она знала, как с помощью торговли обуздать силу, разрывающую общество. Может, она и была торговкой, стремящейся к прибыли, но в этом случае торговля была способом покончить со всеми этими ужасами. И такой финал означал бы, что все пони получили бы то, чего хотели. Священник был 4-м. Он пытался покончить с пустошью, с каждой испорченной ею душой. Юным же ребятам он давал кров и возможность стать одним из крестоносцев. Ему было не все равно. Этот пони искренне заботился о других, независимо от того, знал он их или нет. Как ему удавалось проводить день за днем в заботах о пони, которые, в конце концов, покинут его? Кем надо быть, чтобы пойти на такое? Хоть моя темная, циничная часть разума и прохихикала, мазохист, должна признать, что лично я не была способна на подобное. Хорошо, что я могла позаботиться о Глори. Медленно я поднялась и присела, посмотрев на плюшевого единорога. Выходец из стойла не побоялась бы прослушать запись, пробормотала я кукле, и если бы она мне ответила, это был бы финиш. Смирительную рубашку мне, говорящие игрушки — это та точка, где я прочертила бы для себя клетчатую полосу. Я вздохнула и выбрала запись на своем пипбаке, закрыла глаза и приготовилась к удару под дых. Я услышала звук нетвердых шагов и частое дыхание. Судя по эхо и гудению вентиляции, он был в комнатах техобслуживания. Вдруг послышался резкий стук копыт, ай, и звук двух пони, разлетевшихся в стороны. Эй, какого погоди-ка? «Что это самец тут делает?» Услышала я свой голос. Я не помнила этого. Меня поставили дежурить на уровень техобслуживания из-за моих частых нарушений дисциплины. «П-13, пожалуйста, пожалуйста», — умолял он. «Святая Селестия, что с тобой случилось?» Пробормотала я на записи. Откуда-то издалека раздался крик. «Эй, куда ты свалил, ты, синий хрен?» Это была Дейзи. Я ее голос где угодно узнаю. «У меня еще есть час. А ну, живо, вернулся!» — кричала кобыла, ее слова эхом разносились по бетонным туннелям. «Черт, давай, быстрее, она отслеживает твой пипбак». За моим голосом последовал стук копыт по бетону. Я знала технические туннели, а Дейзи нет. Я знала, где генераторы глушили систему слежения, знала все хорошие места, где можно спрятаться. «Хорошо, вот план, мы подождем здесь, пока она не пройдет, а потом еще час, и тогда проводим тебя к медикам. Почему ты мне помогаешь?» – прошептал он. «А, почему ты мне помогаешь? Ты же кобыла. И что с того? Я бы кому угодно помогла убежать от Дизи. Кроме того, она, похоже, буквально пыталась снести тебе башку. Что ты там натворил? Она не кончила», – пробормотал он. «Вот стерва», – ответила я, – «нет никакого оправдания порчи имущества стоило только потому, что она не удовлетворилась». Слушая это, я стиснула зубы и зажмурила глаза. Порча имущества. Я не могла тогда осознать, что он был не вещью, а личностью. Личностью, которую избили только за то, что он не смог правильно потыкать в Дизи. После короткой паузы он сказал: «Нет, никакого оправдания. Не то, чтобы жеребцы не пытаются сделать приятно», — раздраженно сказала я. «Я всегда была такой разговорчивой, когда пряталась. Мы вынуждены». «Что? Мы должны это делать? Если нет, то медики, они бьют нас током». «Они что, бьют током? До тех пор, пока мы не сможем это сделать. Или пичкают наркотиками, или просто избивают, или избавляются от нас». Повисло неловкое молчание. «Ох, ага, обычно я получаю двойную смену, если волню. Нам всем нужно делать свою работу, верно?» Я укусила плюшевую игрушку, чтобы не закричать на саму себя. «Если я вела себя плохо, то мне приходилось отрабатывать две смены подряд. Если же он не удовлетворял своих насильников, то его избивали, пичкали наркотиками и даже могли убить». «Точно, я едва слышала П-21 из-за орущей Дизи. Вот дрянь, она идет сюда. Слушай, я отвлеку ее, уболтаю ее пойти к Ревец и спросить, видела ли она тебя. Только не высовывайся». «Спасибо, ни за что. Это самое малое, что я могу сделать». Следующее мгновение сопровождалось шумом моего приветствия и потоком ненормативной лексики в ответ. Затем громкость наших голосов угасла, как только мы начали судачить о том, что все жеребцы козлы. «Да верно, самое малое, что я могу сделать, потому что мне было интереснее бесить Дизи, чем на самом деле помогать дефектному имуществу. Потому что, как только он вернется в медсектор, его слегка заштопают, а потом накажут за отлынивание от обязанностей. Меня ни разу не били током, неважно, как сильно я лажала, и мамочка никогда не била палкой, хотя стоило бы. И когда некоторые пони угрожали прикончить меня, я никогда не воспринимала их всерьез. И вот сейчас до меня кое-что дошло. Самцов списывали постоянно, и не только после получения 21-й точки. Ты слышала истории о том, как кобылы постоянно срываются и в порыве гнева ломают осеменительное оборудование? Ты злилась, но не потому, что бедный самец подвергался избиению, а потому что тебя могли сдвинуть в очереди на размножение. Если кобыла умирала, знала, все стоило. Если умирал самец, сей факт едва заслуживал упоминания. Самое малое, что я могу сделать. Да что я вообще могла сделать? Я могла подраться с Дизи, хоть она и была больше и сильнее меня, но я могла попытаться. Вполне могла поговорить с медпони. Эти чудики боялись меня до дрожи в коленках, но они хотя бы прислушались ко мне. Да блин, я могла поговорить с мамой. Она была шефом охранки. Несомненно, в этом богинями забытом стойле можно было что-то исправить. Или я могла достать пушку, убить смотрительницу и покончить с этой больной игрой. Но я не палач. Я медленно открыла глаза и посмотрела на маленькую единорожку с ее сказочной фиолетовой гривой. Сейчас, честно говоря, я бы не отказалась от дельного совета, даже от игрушки. Тем не менее, я сомневаюсь, что он был бы очень полезным. Сумасшедшие галлюцинации или нет, они исходят из моих сумасшедших мозгов. Я чувствовала себя подавленной, подавленной грудой одежды. Сердце в груди яростно заколотилось. Резко распахнув глаза, а затем неуклюже плюхнувшись на пол и перекатившись, я встала на ноги. «Я не сплю, я не сплю». Я быстро оглянулась в сторону входа в стойло. «Глори, Глори!» — кричала я, разгоряченная приливом адреналина. Я сделала еще один шаг, мои ноги подкосились, и в очередной раз мое лицо встретилось с полом. «Ох!» — простонала я. «Я здесь, Блик-Джик», — сказала она, помахав копытом из-за груды одежды и чемоданов. Старый спарк-фонарик мерцал рядом с ней. «Я рада, что ты немного подремала», — добавила Пегаска, открывая один из чемоданов в поисках полезных вещей. Я полезла в свой рюкзак за банкой фиксера и заживала таблетку, дабы не начался новый приступ судорог. «Прости, я немного вздремнула», — промямлила я в ответ, когда, наконец, я смогла подняться и подойти к ней. «Ты нуждалась в этом», — с улыбкой ответила Глори, а затем укоризненно посмотрела на меня. «И тебе явно не помешает поспать еще немного». «Это не так уж и плохо», — ответила я, начав рыться в сидельной сумке в поисках бутылки спаркл-колы. «Тебе нужна нормальная еда, а не сахар». «Я в норме», — настаивала я. «Мне просто плохо спалось, уже не первую ночь. Думаю, что меня, должно быть, вырубило». Я села и стала наблюдать, как Глорис с задорной улыбкой копается в чемоданах. «Нашла что-нибудь стоящее?» «Вообще-то да», — ответила она, спрыгнув с кучи скарба и протянула мне несколько журналов. «Я нашла журнал «Наука и жизнь в отличном состоянии», большую книгу арканных наук, даже Кантерлотский медицинский журнал. Я не смогла, и даже не пыталась, спрятать зевок. Глори вздохнула, а затем улыбнулась. «А еще я нашла каталог продукции Айрашет Файрармс. Ао, дай. Только если ты поешь», — отрезала она, прижав журнал к себе. «Меня не волнует, что именно, но ты должна поесть, и только потом ты сможешь почитать о своих пушках. ГРР, ладно». Мои уши обвисли, и пошарив в своих сумках, я вытащила пирожное Фансибак и ясно представила себе, как старый ублюдок вовсю улыбится. Вместо этого я принялась за морковные батончики и получила в награду свой журнал, и не скрывая улыбки, с головой погрузилась в чтение. Я также нашла целую кучу писем и фотографий. Не думаю, что они пытались их сжечь, иначе бы все задохнулись. Я лишь фыркнула, углубившись в изучение впечатляющих пушек в каталоге. И это были самые последние модели. «Смотри, фотография Флаттершей». Возглас Глори заставил меня оторваться от журнала. Сглотнув, я подняла глаза. Ей удалось найти одну из тех немногих вещей, что могут отвлечь меня от созерцания блестящей бойцовой трости, и с морковным батончиком во рту, я побежала смотреть на фотографию. Она красивая. Возможно, это была неуместная мысль, но, по крайней мере, циничная часть моего мозга молчаливо кивнула в согласии. Ее изображение излучало удивительную чистоту, и я почувствовала что-то хорошее у себя внутри. Она не была похожа на стоящую рядом белую кобылку с фиолетовой гривой. Та сильно напоминала мне Миднайт, так что я предположила, что единорожка тоже поддерживала свой шикарный внешний вид путем невероятных усилий. Позади них была видна знакомая оранжевая пони, Эпплджек. Я ткнула копытом в белую пони. «Это Рарити, Мгу. В моих учебниках она выглядела по-другому», — отозвалась я, присмотревшись к троице. Министерство военных технологий было довольно тривиальной и сдержанной организацией, как-никак, они производили оружие. Хотя, должна признать, Эпплджек выглядела довольно взволнованно, стоя перед слушателями в зале, и было похоже, что Рарити буквально заталкивала своих подруг в свет прожекторов. «Напомни, чем занималось ее министерство?» Прежде чем ответить, Глори отгрызла немного от моего морковного батончика, а потом вернула назад. «Министерство стиля занималось, ну, вообще-то, я точно не знаю, чем именно. Оно вроде только выполняло заказы для других министерств, печатало книги, организовывало мероприятия». Я продолжала жевать, листая стопку фотографий, которые нашла Глори. Я увидела просторный атриум медицинского центра имени Флаттершей во всем его великолепии. Уверена, эти фотографии сделаны искусным фотографом. На одной из них была запечатлена Эпплджек рядом с зеленым жеребцом, лицо которого было скрыто ковбойской шляпой оранжевой кобылки. Но все же, на большинстве фотографий он стоял ужасно близко к ней. Затем я увидела то, что просто смутило меня. Изображение Рарити, стоящий в боковой нише и разговаривающий с каким-то жеребцом. Он отвернулся от камеры, но я увидела, что он был покрыт белой шерсткой, а с его плеч спадала золотая грива. Меня смутил взгляд кобылки. В нем читался гнев и что-то еще. Страха эта пони определенно была не из тех, кто легко ему поддается. К сожалению, я больше не нашла фотографий с этим жеребцом. Чем интереснее были фотографии, тем менее ценную информацию они несли. Все они напоминали мне о том, что когда-то давно жизнь была лучше. Я дала Глори еще час на изучение содержимого чемоданов, пока читала заголовки на обложке каталога, краем глаза присматривая за ней. Когда она с головой погрузилась в одну из куч с одеждой, я украдкой приняла бак, спок и приправила очередной таблеткой фиксера, тут же почувствовав себя лучше. С забитыми под завязку сумками, мы аккуратно выбрались на поверхность. Никаких лучей смерти, уже хорошо. Вместо того, чтобы идти прямо к Фленку, мы двинулись вдоль края бесплодных земель. Пересеченная местность была занозой в плане ориентирования, но она предлагала гораздо больше возможностей найти укрытие в долгосрочной перспективе. К сожалению, едва прошел час, как действие фиксера прекратилось. С каждым разом это становилось все неожиданнее. Мои ноги подкосились, отправив лететь вниз по склону. Песок и гравий хрустели под моими копытами, когда я перелетела через край и свалилась со скалы. Я упала на дно и лежала там. Мой питбак вспыхнул предупреждениями и окрасил конечности и грудную клетку маленького единорога на дисплее ярко-красным цветом. Я закрыла глаза и влила мед X, чтобы притупить боль, а после еще и гидру. Я чувствовала, как переломы в моих искалеченных конечностях постепенно исцелялись, и увидела, как жизненные показатели медленно заполнялись, после чего смогла наконец съесть таблетку фиксера и успокоить бьющееся в лихорадке сердце. «Блик-джик!» — донесся откуда-то сверху голос Глори. Впервые я была рада тому, что она не летает. Прихрамывая на сломанных ногах, я пробралась вдоль подножия склона, пока мы не встретились. «Ты в порядке?» — конечно, улыбнулась я. «Ты же знаешь, такого падения недостаточно, чтобы остановить меня. Я не могла быть слабой, не могла. От взгляда вниз у меня закружилась голова, наверное. Мы должны вернуться на дорогу», — сказала Глори, посмотрев на склон следующего хребта. Он был еще выше и круче, чем тот, с которого я скатилась. Тут уж не поспоришь. Сейчас дискомфорт, создаваемый переломами обеих ног и комплекта ребер, сменился ощущением приятного онемения. Да, если бы во время побега из стойла 9-9 у меня была с собой гидра, П-21 не хромал бы. И если бы меня регулярно снабжали фиксером, то это не было бы проблемой. По пути на север, к шоссе, мы наткнулись на ржавую, покрытую минералами часть оборудования, из которой шипел пар и капала горячая вода. «Скважина 33», — подсказал мой питбак. Трубы от этого оборудования тянулись вверх и исчезали за хребтом на востоке. Но меня больше заинтересовали два мертвых стальных рейнджера, точнее, их оружие и боеприпасы. Если цена на моем питбаке верна, то мы могли бы выгодно их продать, и все-таки что-то же их убило. «Что это за хрень?» — спросила я, показав на эту шипящую кучу металла. Глори разбиралась в машинах лучше моего, только если эти машины не собирались взрываться. «Устье геотермальной скважины, горячий источник», — тут же поправилась Глори. «По этим трубам горячие подземные воды бегут в город или здание». Она с улыбкой посмотрела вверх. «Я читала о них в «Наука и жизнь». В Хуффингтоне экспериментировали со всеми альтернативными источниками энергии. Геоэнергетика, гидроэнергетика, арканные спарк-генераторы – все, что могло покончить с зависимостью Эквестрии от зибринского угля. «Хм», – хмыкнула я, глядя на все эти трубы и вентили, и делая вид, что поняла хотя бы половину ее слов. На этой машине была не только здоровая куча ржавчины и минералов, но она все еще выглядела нетронутой. Весьма впечатляюще для... Зеленый энергетический луч пронзил мою броню. Еще раз. Дерьмо. Было единственной мыслью, которая пронеслась у меня в голове, когда моя грудь загорелась. Падая за останки стальных рейнджеров, я удивилась, насколько слабой была боль. Может, это действие мед-икса, регенерации от гидро или укрепляющего эффекта бака, но я все еще была жива. Однако, похоже, что некоторое время я не смогу двигаться, возможно, потому что теперь через все мое тело проходит окаймленная поджаренным мясом дыра, размером с карандаш. Глори бросилась ко мне и, присев за броней, перевернула меня и принялась вливать в рану одно лечебное зелье за другим. «Не двигайся, не умирай, не двигайся, не умирай», — повторяла она снова и снова. Я почувствовала, как мое тело начало медленно восстанавливаться. Затем пегаска заглянула в дырку и пробормотала: «Чтоб меня, не хочу прибегать к этому, но...» С этими словами Глори вытащила ампулу гидры. Почему она не использовала ее в первую очередь, для меня оставалось загадкой. Я кивнула, и она выдавила чудесный регенерирующий коктейль в рану. Мое сердце учащенно забилось, когда магия заживила большую часть критических повреждений, но я не смогла восстановить дыхание из-за львиной дозы адреналина в крови. «Окей, я в порядке», — простонала я, хотя на самом деле была далеко не в порядке, и только что вошла в режим пристрелить этого говнюка много-много раз. «Ты не в порядке. Я только что ввела тебе гидру. Когда ее действие закончится, твое сердце может остановиться». «Простите, что?» Остановка сердца не была указана в списке возможных побочных эффектов, хотя я не была в этом уверена. Там вообще был список побочных эффектов. Пегаска порылась в карманах своей униформы и выудила оттуда таблетку бака. «Ненавижу делать это, Но вот, съешь ее. Ага, отличная идея, пробормотала я. И потом дай мне таблетку фиксера замедлить сердце прежде, чем я вырублюсь. Замедлить твой сердечный ритм? Фиксер не сделает этого, он скорее спровоцирует инфаркт и отправит тебя в кому. Я увидела, как на Элюэмье одна за другой появляются красные точки. Может да, а может и нет, но враги наступают, и тот снайпер убьет меня, а может и тебя, если сможет выстрелить хотя бы еще раз, сказала я, доставая из собственной аптечки таблетки, после чего проглотила одну. Затем порылась в поисках спока и хлопнула себя по лбу, когда поняла, что он закончился. Теперь мне нужно немного спока и план. Бликджик, ты уже приняла гидру, бак и фиксер, а теперь ты хочешь еще и спок? Почему бы не добавить к этому рейджейдыша, для полного комплекта? Ты что, пытаешься убить себя передозировкой? Громкие слова потом, спок сейчас, сказала я, пытаясь унять судорогу. Глори выглядела еще более испуганной, чем я. Покопавшись в собственных запасах химии, пегаска достала спок и влила его мне. К счастью, он подействовал именно так, как было нужно, и я улеглась за старой броней. Отлично, мне уже лучше, намного лучше. Смертельно раненая, или нет, я была накачана достаточным количеством магии и химикатов, чтобы пойти на поправку. А теперь, раздался звон, когда пуля отрикошетила от брони мертвого рейнджера в паре сантиметров от моей головы. Нам нужно выбираться отсюда, пробормотала я, представляя, как толпа вооруженных пони надвигается на нас, в то время как снайпер готовится произвести смертельный выстрел. Но с другой стороны, если мы двинемся с места, один из нас тут же окажется подстреленным. Я сомневалась, что переживу еще один выстрел из того оружия. В конце долины было несколько больших камней, которые можно использовать как укрытие, но у нас не было возможности добраться до них. Я посмотрела на источник, который был позади нас. Маленькие, шипящие струйки белого. Глори, что? Спросила она, оглядываясь по сторонам. Эти горячие штуковины там ведь есть пар, да? Она оглянулась. Ага, много пара, может быть, наверное. Достаточно, чтобы сварить нас. Достаточно, чтобы спрятать нас. Пегаска спрятала лицо в копытах и простонала. Только не это. Я вытащила карабин, посмотрела на переплетение труб и кранов и зарядила оружие бронебойными патронами. Ставки сделаны, проревела я, беря в прицел одну из труб и передергивая затвор. Со звуком, который издает закипающий чайник, горячая вода и клубы пара вырвались наружу. Струи пара образовали огромные белые, пахнущие серые облака, которые накрыли нас. Горячий туман обжег мою шкурку. Сейчас или никогда. Я схватила пекасовский дробовик 12-го калибра и рванула по направлению к ближайшей красной метке на Элюме. Возможно, в этом виноваты химикаты, или дыры, которые только что во мне проделали, или, может быть, мой мозг, давший наконец трещину. Но когда я ринулась на охотника за головами, отпрянувшего от клубящихся стен пара, время будто замедлилось. Я услышала, как заиграл саксофон, и Сапфира Шорс запела грустную, одинокую мелодию. Сказал ты, что любовь прошла, была не навсегда, но знаю, ты не прав. Пригнувшись, я рванула к нему. Два выстрела прогремели у меня над головой, колени проехались по земле, и пот ручьями стекал по моему расплывшемуся в ухмылке лицу. Я сунула ствол ему под подбородок и снесла его голову. Подхватив падающее тело копытами, я поставила его на пути града пуль, которые летели мне вслед через клубящийся туман. И ха-ха, сегодня ты уйдешь, и новый путь один начнешь, но рядом буду я всегда. Прикрываясь этим щитом, я обошла их сзади под покровом облака пара. Каждый удар моего сердца отмерял четверть секунды. Каждый удар сердца казался мне вечностью, будто бы я смотрела на мир через ЗПС. Ближайшие два пони повернулись, пытаясь навести на меня свои боевые седла, когда я пронеслась позади них, разряжая 12 снарядов с дробью прямо в их затылки. Один из них повалился на землю, извиваясь и истошно вопя, а другой просто рухнул на землю кровавым месивом. Ведь верю, что дождусь тебя, смотрю на дверь с тоской, и лишь сижу я здесь, скорбя, и жду тебя, любимый Маай. Все больше и больше охотников появлялось из-за скал и кустов, моя броня гремела под пулями, стальные пластины отражали большую часть огня, но не всю. Я продолжила движение, бросаясь в сторону единорога, левитирующего пистолет-пулемет, который он поворачивал в мою сторону гораздо быстрее, чем другие, свои боевые седла. Магией я извлекла обойму еще до того, как он успел сделать выстрел. Обхватив его шею передними ногами, я посмотрела ему прямо в глаза и выпустила ему в лицо две телекинетических пули. «Но, Маяжи, ты придешь назад», сказав: «Прости меня, и я все прощу». Струи крови брызнули мне в глаза. Я со всей доступной мне силой оттолкнула его тело в сторону следующего противника. Туман, пушки и так много красных точек. Вспышки света подсказывали мне, что Глори все еще продолжает сражаться. Пока саксофон и пианино продолжали играть в моей голове, в моих глазах начинало понемногу темнеть. В то время как охотник попытался уклониться от падающего в его сторону трупа, мой дробовик пробил пару-тройку дыр в его кожаной броне. «Осягая огня, я одна стою, и эту песнь пою, и с нетерпением жду, когда домой придешь». Последние аккорды фортепиано затихли, и я медленно рухнула на землю, проскользив по грязи. Пена выступила у меня на губах, пока я судорожно хватала ртом воздух, сердце уже не просто билось, а непрерывно гудело. Кровь лилась изо рта и глаз, пока я лежала там, задыхаясь, и смотрела, как стрелки медленно-медленно приближались, чтобы наконец прикончить меня. Последние нотки прозвучали в моей голове, и сладкий голос Сапфиры Шорс закончил песню коротким и дерзким. А да, примерные полдюжины оставшихся врагов медленно обошли меня со всех сторон, пока я лежала там, не в состоянии даже поднять голову, пока сердце вырывалось из грудной клетки. Я слышала, как два земных пони повалили Глори, прижав ее к земле. Один из них что-то пробормотал про парадейс. «Мне так жаль, Глори». Из середины охотников вышел оранжевый земной пони с красной гривой и кьюти-маркой в форме льва. На нем было одно из самых совершенных боевых седел, которые я когда-либо видела. На голове у него был шлем и защитные очки с целеуказателями. Его лучевая винтовка была так сильно модифицирована, что нельзя было понять, какая именно из этих модификаций позволила ему прострелить меня насквозь. Ну и ну. Похоже, что старый Лео-Зодиак наконец-то одолел охранницу. «А, ребят», — сказал он, оборачиваясь к остальным охотникам, — «разве я вам не говорил, что буду единственным, кто справится с ней?» Он указал копытом на мой пип-бак. «А ну-ка живо снимите с нее эту штуку». Внезапно из общего хора похвал раздался сочащийся презрением голос. «А да, Лео, ты такой крутой», — сказала кобыла, стерев самодовольную ухмылку с его лица. Из облака пыли и тумана вышел силуэт пони, сделанный, казалось, целиком из зазубренной стали. «Мы здесь закончили, полоумная. Твоя помощь нам больше не понадобится», — резко сказал он, поворачиваясь и нацеливая свою винтовку на приближающуюся пони. Что-то тут было определенно не так, не похоже, чтобы она хоть немного волновалась, несмотря на огромное количество нацеленных на нее лучевых винтовок. На самом деле, она выглядела такой же счастливой, как и я с бутылкой дикого пегаса. Когда мне удалось разглядеть ее получше, я решила, что это было далеко не самое странное в этой кобыле. Сначала я подумала, что она носила магическую силовую броню, как стальные рейнджеры, но приглядевшись, я увидела, что отполированные стальные пластины образовывали сверкающие доспехи, которые закрывали не только ее туловище, но и переднюю сторону ног, грудь и живот. Вдоль ее спины проходил хребет из лезвий, которые медленно терлись друг от друга словно ножи, когда она делала новый шаг. Шлем, закрывавший ее лицо, тоже был увенчан широким, похожим на клинок, рогом. Каждая из копыт заканчивалась изогнутыми когтями, прикрепленными к ее подковам, и что-то покачивалось в красном, заплетенном хвосте. Множество лезвий торчало по всей поверхности ее брони. Это должно быть потрошитель. «Ох, Ля, прости, что не прояснила ситуацию раньше, когда сказала, что иду с вами, чтобы найти охранницу. Я шла не за наградой. Мне не нужны награды», сказала она будничным голосом и с легкой улыбкой на лице, проходя мимо пони перед ней. Она остановилась рядом со мной, окидывая охотников взглядом. «Точно. Прости, моя ошибка», — с этими словами жеребец дернул головой. Его лучевая винтовка выстрелила, ударив потрошительнице прямо в бок, и остальные пушки заревели, поливая бежевую кобылу градом пуль, которые звенели и отскакивали от ее сверкающей брони. Она посмотрела вниз на задыхающуюся меня и подмигнула. Когда грохот выстрелов стих, она усмехнулась охотникам. «Мой ход, я могла только догадываться, сколько вся эта сталь весила. Поэтому, когда она припала к земле, я ожидала, что она побежит в наступление, но вместо этого бежевая кобыла взмыла в воздух сверкающей стальной дугой». Без лишних слов Лео развернулся, чтобы бежать, но все остальные просто стояли и смотрели. Секунду спустя увенчанные стальным когтями копыта раздавили одного из охотников, как детеныша от таракана. С этого момента события развивались очень быстро. Должна признать, я иногда бываю чересчур жестокой в битве, но по сравнению с ней я была просто невинным жеребенком. Закованная в металлическую броню пони не сражалась. Она уничтожала все, что было в радиусе досягаемости ее копыт. Я видела, как удар ее передних копыт пробил насквозь бок одной кобыли. Взревев, она искромсала лицо жеребца своими смертоносными лезвиями, прикрепленными к ее передним копытам. Когда до остальных наконец дошло, что надо бы улепетывать, она никому не позволила уйти. Возвращаясь, она даже держала в зубах покореженную и сломанную винтовку Ля. Бросив ее неподалеку, она уселась рядом и принялась невозмутимо меня разглядывать, ничуть не смущаясь крови, стекающей с ее брони. Похоже, ей это даже нравилось. Маленькая, но важная и тревожная деталь. «Приветик, а ты неважно выглядишь». Она подошла к одному из трупов и вытащила из-под него седельную сумку. Недолго в ней пошарив, она достала оттуда бутылку воды и, открыв ее, выплюнула крышку в кусты. «Стампиты гидра?» – спросила она странным, немного невнятным голосом, глядя на меня сверху вниз своими розовыми глазами. «Бак, эс, спок, гидра?» – прохрипела я. «Слабачка?» – фыркнула она, приложив бутылку к моим губам и осторожно вливая ее содержимое мне в горло. Из кустов вышла прихрамывающая Глори, в блестящей от крови униформе. Я попыталась подняться, но она положила окровавленное копыто мне на голову. «Лежи там», — она обернула к Глори. «Будет жить. Зодиак не пытался слишком сильно покалечить твою подругу». «Кто ты?» — спросила Глори у закованной в броню кобылы. «Та, кто вам помогает», — ответила она, «но большинство зовет меня Рампейдж-12, неистовство, буйство. Это именно то, что делает меня особенной». Она усмехнулась нам. «А теперь лежи там и дыши, если не хочешь, чтобы твое сердце разорвалось в ближайшие 15 минут. Попробуешь встать, я на тебя сяду». «Много знаешь о наркотиках?» — спросила Глори немного увереннее. «Методом проб и ошибок», — сказала она, посмотрев вниз на меня. «Дай ей еще воды, если есть». Глори незамедлительно начала копаться в своих сумках, а кобыла усмехнулась и снова повернулась ко мне, хотя могло быть и хуже. Она могла нажраться дыша, а это дерьмо просто омерзительно. Или, еще хуже, минтолок. «Итак, какой план? Поможешь мне оправиться и потащишь к Диусу?» — прохрипела я, даже не пытаясь подняться. Кровь толчками лилась у меня из носа, пульсирующего от давления. «А, ты думаешь, я тут из-за его награды?» — насмешливо спросила она, поднимаясь. Она повернула боком, проведя когтями по земле, и усмехнулась мне, как какой-то ужасный гибрид дракона и пони. Ее хвост блестел от вплетенной в него колючей проволоки. «Неужели я и правда похожа на пони, которую ебут какие-то там крышки?» Она действительно была не похожа. Осторожно сделав глоток воды, я спросила: «Тогда почему помогаешь нам?» «По доброте душевной», — предположила она, прикладывая копыто к груди. Я продолжала смотреть на нее так твердо, как только могла себе позволить. Она фыркнула: «Мда, пожалуй, что нет. Просто скажи спасибо, что я хочу вам помочь». «Этого недостаточно», — сказала я, заставляя себя сесть, несмотря на то, что мои ноги тряслись так сильно, что готовы были разъехаться подо мной. «В последний раз, когда я доверилась кому-то, не зная, чего они хотят, все закончилось смертью многих ни в чем не повинных пони, которые этого не заслужили. Почему? Меня больше интересует, что ты будешь делать, если я не отвечу». «Ты даже сидеть нормально не можешь», — сказала она с ухмылкой. Я левитировала дробовик ей под подбородок. К моему ужасу, она только усмехнулась. «Ну давай, сделай это». И я почти нажала на курок. У меня уже есть печальный опыт общения с потрошителем. И последний раз, когда я доверилась кое-кому, кто хотел помочь мне, погибло множество невинных зебр. Итак, еще раз. «Почему?» — я постаралась придать своему голосу максимальную твердость. Вся моя концентрация уходила на то, чтобы дробовик не шатался. На секунду она скривилась, затем пожала плечами, посмотрев на меня своими розовыми глазами. «Большой папочка меня попросил». «Довольно? Хочешь знать почему? Спроси его». Рампейдж усмехнулась мне той самой усмешкой, которую я видела уже неоднократно. Ей только колоды карт не хватало. Заметка. Следующий уровень. Новая квестовая способность. Химик. Любые химикаты действуют на вас вдвое дольше. Навык. Огнестрельное оружие. 100. Здесь могла бы быть ваша реклама. Глава 15. Флэнк. Это не было исключительно, как это может не быть исключительным. Когда-то, давным-давно, когда я была маленькой кобылкой, мой бок был пуст, но в один прекрасный день на нем появилась метка. От матери Реветс досталась колода карт, которой мы играли в Блэкджек. Это была единственная карточная игра, с которой мои скудные познания в математике могли справиться. Реветс, Дейзи, Мармеладка, Пресс и я сидели за столом в хранилище, попивали синтетический яблочный сок и играли на невообразимые суммы орехов, болтов, гаек, а иногда и настоящих денег в виде довоенных монет. Мы отлично проводили время. Пресс понадобилось отлить. Дверь в кладовую представляла из себя пару стальных плит, по нажатию кнопки скользящих вверх-вниз при помощи электродвигателя. Она нажала ее и уже начала проходить сквозь дверь, когда та вдруг захлопнулась. Большая тяжелая плита упала сверху, а вторая, поменьше, придавила кобылку снизу. Раздался ужасный хруст. Затем механизм вновь заработал и открыл дверь. Все произошло мгновенно. Пораженные, мы могли лишь наблюдать за тем, как она продолжала идти на дрожащих ногах. Пресс дошла до лестницы, рухнула и вскоре отдала концы. А мы по-прежнему просто смотрели, слишком шокированные, чтобы хотя бы пошевелиться. Я уже упоминала, что мы начали называть ее Пресс после того, как ее придавило. Мне даже не удается вспомнить ее настоящее имя. А хотелось бы, потому как сейчас я начала понимать, каково ей было идти по тому длинному туннелю. Мое сердце выбивало чечетку, а при каждом шаге внутренности хлюпали и булькали. Эффект спока к этому времени уже закончился, и на ногах меня удерживали лишь бак и то, что я шла зажатая между Глорией и странной попутчицей, кобылой-потрошителем, которая спасла наши жизни. Фиксер. Мне очень нужен фиксер. Почему мне нельзя немного фиксера? Бормотала я, наваливаясь на полированный металлический бок Рампейдж. Даже сквозь броню чувствовалось, как ходят пластины ее доспехов. Потому что он не лекарство. Фиксер намного хуже, чем все того, что ты успела принять, пока я не видела. Глори явно была на взводе и забрала назад свое мнение насчет моего ума. Вместо лекции о том, как плохо, что я довела себя до такой жизни, она решила объяснить мне причины своих беспокойств, в надежде, что я больше не буду жрать все подряд. Фиксер здорово бьет по мозгам, ничуть не меньше дыша или минталок. Ты просто игнорируешь симптомы и в итоге носишься как угорелая, с сердцем, выписывающим синусоиды, вместо того, чтобы тихонько лежать, давая своему телу спокойно вывести всю заразу. И к тому же, последнюю таблетку ты сживала час назад, хихикнув, добавила Рампейдж. Хотя она и была нашей попутчицей уже несколько часов, ничего толком об этой кобыле в сияющих доспехах я так и не узнала, за исключением того, что от нее разило запекшейся кровью. Каждый ее шаг сопровождался металлическим лязгом, но было видно, что доспехи не вживлены в тело, как у Диуса. Просто пластины были очень качественно подогнаны. А вот сама кобылка внутри доспехов, хэмэмэм, да она была не крупнее, чем я, не укрылась от меня и странная раскраска попутчицы. Красные полосы, которые складывались в узор, сильно напоминающие полоски зебр. По кремовой кобылке можно было часы сверять, так часто она принимала минталки, но закатила ли ей Глори лекцию о том, что они сделают с ее мозгами? Не ей-ей-ет. Это мне пришлось узнать о фармакологии больше, чем я когда-либо вообще собиралась. Спок, как я выяснила, убивал нервные клетки, мед икс вызывал фантомные боли, бак разрушал мои суставы, мускулы и чего-то там делал с тем, чем мне рожать. Но венцом гадостей была гидра. Лечить магией могли только единороги. Да и тех было, честно говоря, маловато. Вот пегасы с земными пони и нашли способ восстанавливаться после серьезных ранений и переломов с помощью экстракта гормонов из гланд гидр, отсюда и название препарата. Сбор гланд был весьма неприятным процессом, но настоящая проблема заключается в том, что гидра подавляет естественные процессы клеточной регенерации даже после того, как ее действие заканчивается. Естественная защита организма разрушается, и тело умирает, клеточка за клеточкой. Тут Глори сделала испуганную мордашку. Одна гидра, уже плохо, а две или три ты, скорее всего, просто упадешь замертво. Да, и не вздумай прогуляться под гидрой через поля хма, вмешалась Рампейдж. Видала я, как от такой комбинации все тело разжижается. Клевое зрелище, к слову, продолжила она, ухмыляясь. Видно, у нас с Глори в этот момент был потрясенно тошнотный вид. А что такое? Думаете, это худший способ умереть, не, пробормотала я, видали и похуже. Удиви меня, сказала она с насмешливой ухмылкой. Я уже была не в настроении выслушивать подначки, и резко ответила. Я как-то скормила поникам недробилки. Она мигнула, хвостом вперед. Наградой за эти слова послужил слегка шокированный вид потрошителя. Но ее розовые глаза смотрели на меня весьма скептически. Да, да, другого способа убить Горгона не нашлось. Рампейша становилась так внезапно, что я по инерции врезалась в нее и, скользнув по гладкому металлическому боку, шмякнулась своим многострадальным лицом о землю. «Ты правда убила Горгона?» «Во впадине Бримстоуна», — ответила я, безуспешно пытаясь подняться на ноги. «Он хотел убить меня, почти прикончил моих друзей, поэтому пришлось с ним разобраться». Что-то в ее вопросе насторожило меня. «Эй, а откуда ты?» Рампейдж пристально посмотрела на меня. «Горгон был, я знала его». Холодный пот предательски выступил между лопаток. «Если ей захочется отомстить за Горгона, смогу ли я ее остановить?» «Ну, конечно, я могла бы успеть выстрелить тремя телекинетическими пулями ей в голову, но и то не факт, судя по моему состоянию. И он был моим другом», — продолжила она. «Я уже приготовилась скользнуть в ЗПС, однако она не выглядела расстроенной или злой. Не могу сказать точно, что означало тогда выражение ее лица. Может, радость, везучий ублюдок». Подхватив зубами воротник на моей броне, она помогла мне подняться на копыта. «И ты не злишься?» — спросила я. «А должна?» — Глори посмотрела на нее, не менее взволнованная и озадаченная, чем я. «Но он же был твоим другом». Она вздохнула. «Это далеко не самое худшее, что ты могла с ним сделать. Но кем он был? Чем он был? Моим другом и чудовищем», — коротко ответила она, и я, увидев последовавший за этим хмурый взгляд, пихнула Глори в бок и покачала головой. Продолжать этот разговор было бы не лучшей идеей, не раньше, чем мы узнаем про нее немного больше. Она определенно не была такой сумасшедшей, как я ее изначально себе представляла, но это не значило, что она не могла быть сумасшедшей в такой степени, какую я даже представить себе не могла. Некоторое время мы просто шагали в уютной тишине вдоль дороги, которая привела нас в небольшую долину, где шоссе Сансет пересекалось с еще одним, ведущим в Хуффингтон, прежде чем продолжить свой путь на юго-запад в сторону Филадельфии. Дважды мы натыкались на рейдеров. К счастью, все, что мне приходилось делать, это опускать свой зад, доставать карабины и изображать из себя турель, пока Рампейдж яростно кромсала всех и вся. Ее зазубренная броня разрывала противников на куски, а каждый удар когтей сокрушал любую броню. Наблюдая за ее движениями, я поняла две вещи. Во-первых, не хочу с ней драться. Во-вторых, потрошители – опасные ребята. Потрошители прямо как Диус. «Ты когда-нибудь слышала о некоем пони по имени Сангвин?» – спросила я, когда мы закончили обыскивать вторую группу рейдеров. Я не нашла каких-либо следов анклава, но паранойя продолжала зудеть в моей гриве. «Да, конечно», — ответила Рампейдж, — «он гуль-единорог, к тому же чокнутый, кровь пьет, делец, каких поискать, и франт, как-то слышала, что до войны был доктором». Она посмотрела на меня с усмешкой, и нет, лично я дел с ним почти не веду, хоть он и работает вне Парадайза, но на короткой ноге с ростовщицей. «Есть какой-то способ с ним связаться? А зачем тебе это?» Я указала на свой пипбак. «В этой штуке хранится файл, который ему нужен. Он отправил Диуса за ним в мое стойло, и я уверена, что именно из-за него Диус охотится за мной. Нет, наличие пизды то, что в него попали из пушки, вот причины того, почему Диус хочет добраться до тебя. Но да, он работает на Сангвина». Она сделала глубокий вздох. «Если ты и правда хочешь избавиться от этого файла, то он скорее всего заплатит тебе и утрясет проблемы с Диусом и ростовщицей. Может даже поможет убраться из Хуффа. Но если ему так нужен этот файл, так это потому что файл с него требует кто-то еще. Кто-то, у кого есть власть и влияние в Хуффе. Я могу назвать только 2-3 таких пони, 4, если брать в расчет анклав», — добавила она, взглянув на Глори. «Потрошитель Большой Папочка, старейшина Кранчик Ротс и Король Шикарность». «Наверное, я ослышалась. Король, Шикарность, а я-то думала, что охранница, это слишком пафосно». «Глава общества», — сказал Рампейдж, фыркнув. «И не смотри на меня так, это не я его так назвала». «И как он?» — спросила я с легкой усмешкой. «В смысле, и правда шикарен?» — Рампейдж пожала плечами. «Общество — крупнейший поставщик свежих продуктов в Хуффе. Король Шикарность сумел расчистить поля и построить там теплицы, обломав в процессе яйцеголовых. Подмял под себя оранжи и убедил фермы Розлока присоединиться к обществу. Они задирают цены, но еда есть еда, она покосилась на меня. И еще они используют рабов на фермах. Все фантазии о принце Сплендиде тут же вылетели из моей головы. Они что, Рампейдж, похоже, удивилась моему гневу. Конечно, а ты что, думала, аристократы будут пачкать свои копыта в грязи? Пока не появился Красный Глаз, общество было самым крупным рабовладельцем в Хуффичорт. Да, наверное, во всей Эквестрии. Она нахмурилась, потирая подбородок. Знаешь, я всегда думала, откуда у Красного Глаза столько крышек для покупки всех этих рабов, которых он собирает в Филадельфии. Хаем, кобыла пожала плечами и снова повернулась в мою сторону. Так или иначе, общество предпочитает называть их слугами, но в данном случае это один пони со взрывающимся ошейником на шее и другой, с копытом на детонаторе. Как по мне, это именно рабство. Даже несмотря на то, как паршиво я себя чувствовала, и что в голове у меня был кавардак, во мне начинал закипать гнев. Было куда проще, когда можно было сконцентрироваться на чем-то плохом. Пусть я и не могла ничего с этим поделать прямо сейчас, но зато мне было чем занять голову. Я добавила это в мой мысленный список дела на будущее, куда-то подвыжить и надспасти Эквестрию. Наконец, мы дошли. Занимавший большую часть долины город когда-то был крупнейшим пригородом Хуффингтона. Несколько пяти-шестиэтажных зданий возвышались посреди развалин. Мы прошли мимо придорожной вывески с надписью «Добро пожаловать во Фленкфурт. Надеемся, что вам здесь понравится». Это теплое приветствие было разбавлено уже менее приятными надписями типа «Дэш». На 20 охренительнее. «Стелла. Трахнуть каприз. 50 крышек. Поджарим. Ровно за 10 секунд. Сдохни, зебра, сдохни». К северу виднелась воронка от жар-бомбы, но большая часть фленка выглядела скорее сгоревшей, чем уничтоженной взрывом. Полуразрушенные дома были окружены болотами из луж и грязи, но нигде в округе не было видно ни клочка растущей травы. Во фленке ничего не росло.